Глава 6. Кэрол. Настоящее. Четверг. Не знаю, злиться или грустить. Мошенников пруд пруди. Оказывается, мадам Бувуар такая же провидица, как я. Дар? Не смешите меня. Зря понадеялась. Элоиза ее расхваливала. Она обратилась к мадам Бувуар прошлым Рождеством после смерти матери. Говорила, мадам умеет утешить, мадам умная и искренняя. Элоизе посоветовали эту Бувуар в спиритуалистической общине. «Король», — сказала мне Элоиза, — «обязательно сходи, сразу успокоишься». Я поверила. Зря. Хорошо еще, что я не назвала настоящего имени. Неда экстрасенса ужасно нервирует, поэтому записки я тщательно прячу. Узнает, начнет суетиться, волноваться, отправит к врачу, чтобы я наладила питание. В больницу я постараюсь больше не попадать. Хватит. Хотя, по-моему, неважно, используешь ты настоящее имя или вымышленное, если человек, к которому ты обращаешься, искренне хочет добра. Я сразу заподозрила неладное, когда увидела, где она живет. Тесная квартирка на 2-м этаже. В углу клетка с волнистым попугайчиком. И еще насторожили вопросы. Божья птичка прыгала и клевала прутья, а прорицательница все спрашивала и спрашивала. А я думала, зачем, если у нее дар? Я пришла за ответами. В конце она заявила, что со мной хочет поговорить бабушка, с маминой стороны. Долго и путанно бормотала про рак и вязание крючком. Я оплатила визит, но бумажку с предсказанием сразу выкинула. Бабушка никогда не вязала. Злость берет. Неужели никто не понимает, насколько это важно? Ведь если я не найду человека, который действительно обладает даром, как, черт возьми, мне понять, что делать дальше? Что ж, надо искать и впредь быть внимательней. Нед вчера чуть не нашел дневник. Представляю, как бы он разволновался. Обычно я надежно его прячу, а тут отвлеклась. Эти сообщения меня тревожат, возвращают прошлое. И оставила на тумбочке у кровати. Боже. Нед опять уехал на неделю, сразу после завтрака. Очередная сделка. Я уже не задаю вопросов. Он называет это оптимизацией, что гораздо благороднее звучит, чем поглощение. «Очередной разорившийся застройщик, дорогая», — объяснил он мне в аэропорту. «Не бери в голову». Нед совсем не думает о разорившихся, им каково. А я думаю. Вообще, в последнее время я расстраиваюсь из-за любой мелочи, поэтому Нед больше не посвящает меня в дела. Его мои слова обидели. «Не надо их спасать, Кэрол. Звучит жестко, но я не виноват, что они разорились». Люди совершают ошибки и сталкиваются с последствиями. Это естественный ход событий. Как же хотелось спросить, с какими последствиями столкнемся мы? Бет, Салли и я. Мы тоже совершили ошибку много лет назад. Бесполезно спрашивать. Никто не знает.